игры. И не пытайтесь меня разубеждать. Самые трагические строки русской, а может быть и мировой поэзии, детские стихи Агнии Барто. Смотрите. «Зайку бросила хозяйка. Оторвали Мишке лапу. Наша Таня громко плачет». Что еще? «Ой, доска кончается. Апокалипсис и только. А дети их любят. Уж какое поколение!» Загадка. Хотя поэты все знают, только детские думы лелеять. «Ах, для чего я выросла большая? Спасения нет». Ну так это Мандельштам, Цветаева для взрослых, а то дети. Мальчишки играли в перышки, в ножички, в войну. Девчонок иногда принимали в казаки-разбойники, прятки, фантики или лапту. А без мальчишек были классики, прыгалки и, конечно, дочки матери. И еще любимая игра, где надо было на все лады перепрыгивать через отскочивший от стены мячик с неразгаданным по сей день названием «Штандер». Для плохой погоды предназначались игры настольные: кубик, фишки, шарик катится, сердце замирает, приказы пропустить ход, вернуться на старт, а очкастенькие умники и чистенькие отличницы культурно играли в города великих людей. Да что там говорить, про любую игру можно писать поэму. А потом случится, как любят говорить американцы, брик-тру, прорыв. Он звался кубик Рубика. Настала эпидемия. А у нас еще царствовали развитой социализм, ЦК КПСС и дефицит. Но дети верили во всемогущество Деда Мороза, писали нетвердым почерком записочки и клали под елку стандартную просьбу, и в той трехчасовой очереди, тянувшейся вверх по лестнице детского мира в канун 1984 года, сколько мам, пап и бабушек стоически переминались с ноги на ногу во имя поддержания детской веры в чудо. Дальше больше, Тетрис, Дэнди. Не хочу входить в детали, а вот здесь хочу Тамагочи. Тоже эпидемия, но уже новой эпохи. Первая игрушка, пришедшая одновременно в Россию, Японию, Европу и Америку, и породившая диаметрально противоположные оценки от «большое воспитательное значение» до «антигуманная и крайне вредная для психики ребенка». Игра-вампир, где некое требующее неусыпной заботы существо то и дело нарушает тишину назойливым писком и надлежит угадать, чего же хочет этот ненасытный цыпленочек на экране размером со спичечный коробок. Есть, спать, гулять? А ошибешься раз-другой. Он, оно. Умрет, и игрушке конец. Учительницы рыдали, писк стоял по всем младшим классам. Говорят, вокруг школ появились объявления: «Присмотрю за Тамагочи, пока ваш ребенок в школе. Оплата по договоренности». Но над всем этим витал его величество компьютер. И здесь я умолкаю, потому как тема неисчерпаема. Дети давно не учатся читать по вывескам. Первая длинная фраза, которую они прочитывают, звучит как суровый приговор: «мыться и в кровать». Она высвечивается на мониторе. Теперь питание компьютера можно отключить. А говорят, раньше было серсо, бильбоке и волшебный фонарь. А еще говорят, что гвоздем экспозиции на последней выставке народных промыслов стала богородская игрушка — медведь, бьющий лапой по клавиатуре компьютера. А одни говорят, что дети теперь не те, что раньше, а другие говорят, что они и сейчас любят стихи Барто. А мудрые говорят, что дети есть дети. И вдруг, без всякого перехода, начинается пьеса «Быдло». Польская телега на огромных колесах, которую Мусоргский с юмором в одном из писем назвал на французский манер «ля телег». Грузные басы, тяжелая поступь октавных звучаний передают и скрип повозки, и выкрики возницы, и его тягучую унылую песню. Какая все-таки странная фамилия, если бы хоть не было «г» в середине. Ну, ясное дело, от «мусор», а так? А вот еще один в овальной раме, прилизанный с вислыми усами, Дорогомышский. Тоже не от мышь, а не пойми от чего. И вместе вообще смех. Могучая кучка. Мама даже не слышит, как это смешно звучит. Обиделась. В очередной раз пела про мою необразованность. Можно проследить черты русского, польского, украинского фольклора. Это музыкальный портрет крестьянина, свыкшегося с ежедневным изнуряющим физическим трудом.